Глава 26. Алекс. На следующий день Ники ушла на работу рано. Я оставил ее, чтобы она подготовилась к своему первому занятию по йоге, и отправился в свой отель, чтобы отдохнуть, потому что у меня не было возможности выспаться. Держать ее обнаженную в своих объятиях было довольно заманчивым развлечением, и сон, казалось, как рукой смыло. Меня раздражала мысль о том, что ей нужно было весь день работать. Но она не оказала никакого сопротивления, когда я оказался головой у нее между ног посреди ночи. Я понимал, она становится моей зависимостью, и отказ от всех своих привычек и правил в отношении девушек, с которыми мне доводилось общаться раньше, только доказывал это. Ники была другой. Она была особенной. Я знал, что облажался из-за того, как сильно увлекся ей, и тем не менее ничего не мог с этим поделать. Я проспал пару часов в своей комнате, а когда проснулся, был уже полдень. На экране телефона высветилось несколько входящих сообщений. Одно из них было от Нейта. «Увидимся на пляже через 10 минут». Ему тоже нечем было заняться. Я надел плавки, натянул белую футболку и отправился в наше любимое место для серфинга. Придя туда, увидел, что он сидит на песке на своей доске и ждет меня. «Я здесь», — сказал я в знак приветствия. От меня не скрылось то, как пристально Нейт уставился на море. Это даже побудило меня повернуться, чтобы посмотреть, что так сильно привлекло его внимание. Там было несколько человек, которые занимались серфингом. «В чем дело?» Нейт продолжал смотреть в том направлении. «Это он», — просто ответил парень. «Кто?» — спросил я. «Новый парень Мэгги. Он там, с ней. Они занимаются серфингом». «Нейт, это ее муж. Если будешь называть его как-то по-другому, это никак не изменит ситуацию». Нейт поднял голову и посмотрел на меня. «Порой ты бываешь таким жестоким». «Ты собираешься и дальше просто сидеть и смотреть на них с видом жертвы?» Я закатил глаза. «И что ты хочешь, чтобы я сделал?» «Залезай в воду и пройди мимо них. Помнишь, о чем мы говорили?» «Безразличие». Нейт вздохнул и снова устремил взгляд на океан. «Именно?» «Не знаю, получится ли у меня». «Ты справишься». Я не стал дожидаться, когда он скажет что-нибудь еще. Я просто снял футболку и остался в одних плавках. Затем взял свою доску, которая лежала рядом с его, пошел к воде и практически мгновенно почувствовал своего друга позади себя. Цель этой поездки заключалась в том, чтобы заняться серфингом, насладиться отдыхом и расслабиться. Что-то подсказывало мне, что мы не вернемся отдохнувшими, а скорее наоборот. Я никак не мог выбросить из головы несколько тем, в том числе угрозу дяди Николь и ощущение того, что упускаю что-то важное. Я переживал за нее. Она была такой счастливой, жизнерадостной и невероятно хорошей, что мне не хотелось, чтобы кто-то или что-то навредило ей. С другой стороны, то, как ее дядя разговаривал с нами... В головоломке, которую я пытался собрать, не хватало частей. И это не считая того, что с каждой минутой, которую мы проводили вместе, мои чувства, казалось, лишь приумножались. Я вошел в воду и начал плавать. Сегодня было облачно, а в теплой воде не было никакой необходимости надевать специальный костюм. Нейт был позади меня. Приблизившись к месту, где были хорошие волны, мы встретили людей, которые ждали своей очереди. Местных тоже было достаточно много. По ним было видно, что они занимаются серфингом с самого детства. Чуть дальше, неподалеку от нас, на фоне небесной синевы моря, выделялись рыжие волосы Марго. Рядом с ней был худой жилистый парень с короткими темными волосами, костюма на нем не было. Они разговаривали, пока ждали, когда подойдет хорошая волна. «Мне нужно знать, кто это. Посмотрим, кем она меня заменила», — сказал Нейт рядом со мной. «Нейт, она не заменила тебя». Было сложно не закатить глаза. «Она продолжила жить своей жизнью, и...» Парень, который стоял рядом с Марго, повернулся настолько, что мы могли его разглядеть. Наступила тишина, которая прерывалась только шумом моря. Это не могло быть правдой. Прежде чем мне удалось осознать, что видели мои глаза, или даже что-то сделать, чтобы остановить Нейта, он уже плыл туда.